и, дождавшись, когда Дон отвернулась, поднялся по лестнице и выбил дверь плечом. Это не составило ему никакого труда. Я вошел. В офисе горел свет. Дуайт устроил там настоящий разгром. Хотя громить особенно было нечего. Ящики были выворочены из стола. Вещи со столешницы, бумаги, пустой стакан, визитки, о которых я давно забыл, сброшены на пол. Во второй комнате все оказалось на месте. Но Дуайт приходил не для того, чтобы предостеречь меня. Будь это так, он непременно разбил бы экран телевизора монтировкой, которая валялась теперь на пороге между комнатами. Значит, он что-то искал и нашел. Единственное, что, по моим представлениям, могло быть нужно ему у меня, это мое досье на Адель. Я увидел его на полу поверх других бумаг. В нем была запись, что я отвез Берил к Фло Зинг. Я повернул свой стул к столу, поднял с пола телефон и нажал кнопку повторного набора. «Слушаю», — произнес знакомый голос. «Фло, это Лью». «Плохие новости для тебя, Лью», — сказала Фло. «Она исчезла». «Исчезла», — повторил я. Ей позвонили около часа назад. Какой-то парень сказал, что-то ты дал ему номер. Спросил, у меня ли Берил. Сказал, что он твой друг, адвокат, который собирается возбудить дело против ее мужа и заставить его открыть, где Адель. Я спросила, хочет ли он поговорить с Берил, а он ответил, что нет, и спросил мой адрес. Тут до меня дошло. «Это не был мой друг», — сказал я. Дуайт звонил, вероятно, с этого самого места, сидя на моем стуле. «Я так и поняла. Иначе ты позвонил бы сам и предупредил меня. Или сам дал бы ему мой адрес. Что ты сказала ему?» «Что Берил уехала, переселилась куда-то в мотель. Взяла такси и уехала, не сообщив мне, куда». Этот паразит повесил трубку. «Я велела Берил немедленно собираться. Сказала, что мы перевозим ее в более надежное место. Пока она складывала вещи, я вышла вывести машину из гаража, а когда вернулась за ней, ее уже не было. Закончил я, прикидывая, стоит ли пытаться склеить маленькую гипсовую уточку, которую я держал на столе в качестве талисмана. Она ушла. Я кинулась ее искать, объездила все вокруг. Ничего. Лью, мне кажется, пора звонить копам. Этот гад охотится за ней, и бедняжка совсем потеряла голову. Может быть, ты права. Прости меня, Лью. Это я испортила все дело. Нет, ты ни при чем, — ответил я, складывая половинки уточки.